Пэл приблизился к густонаселенному району города. Здесь его наверняка перехватит полиция. Он развернулся и снова возвратился на тихие улочки пригорода. И тут заметил «Инфинити», остановившийся на красный свет перед ним. В машине сидел один единственный человек. Других автомобилей вокруг не было. Пэл сбавил скорость, но не стал нажимать на тормоза до тех пор, пока не поравнялся с роскошной машиной. Бамперы с глухим звуком ударились друг о друга. «Инфинити» проехал вперед еще несколько футов. Водитель бросил гневный взгляд в зеркало заднего обзора и выскочил из машины. Пэл, сокрушенно покачивая головой, тоже вылез из машины, остановился, внимательно разглядывая повреждения. «Ты что, слепой?» — крикнул ему пожилой латиноамериканец, владелец «Инфинити». «Я купил ее только месяц назад!» Он перевел взгляд на руку Пэла и нахмурился, увидев на ней кровь. «Тебя зацепило?» Он проследил взглядом кровавый ручеек на руке Пэла до самой кисти и в ней увидел пистолет. Но было уже поздно. Глава 52. Первым делом, еще находясь в доме Негла, пока Ти-Джей звонил по поводу бегства Пэла, Кэтрин Дэнс позвонила полицейскому, охранявшему ее детей и родителей, и попросила привести их в здание КБР. Она, конечно, очень сомневалась, что Пэл станет попусту тратить время на исполнение своих угроз, но рисковать жизнью родных тоже не хотела. Потом она спросила писателя и его жену, не говорил ли Пэл что-нибудь относительно местонахождения своего укрытия и в особенности о пресловутой горной вершине. Негл сказал Пэлу правду. Литератор ничего не знал об убежище Пэла. Ни ему, ни жене, ни детям больше вообще ничего существенного не было известно. Ребекка была тяжело ранена и лежала без сознания. О'Нил послал с ней полицейского в карете скорой помощи. Как только она сможет говорить, к ней немедленно вызовут следователя. Дэнс присоединилась к Келлогу и О'Нилу, стоявшим поодаль и вполголоса обсуждавшим ситуацию. По характеру их общения, по позам и жестам невозможно было предположить, что между этими двумя мужчинами существует взаимная неприязнь. Объединив усилия, они в срочном порядке организовали расстановку дорожных патрулей и планировали стратегию поиска сбежавшего преступника. На телефон О'Нила позвонили, он нахмурился. «Хорошо. Ладно, позвоните в Уотсонвиль. Мы примем к сведению». Закончив разговор, он объявил: «Первая ниточка. Угон автомобиля в Марине. Мужчина, по описанию похожий на Пэла, к тому же раненый, захватил черный «Инфинити», был вооружен». И мрачно добавил: «Свидетель говорит, что слышал выстрел, а когда он взглянул в ту сторону, Пэл уже захлопывал дверцу». Дэнс закрыла глаза, вздохнула, чувствуя, как сжимается сердце. Еще один труп. «Вряд ли Пэл решит оставаться на полуострове и дальше», — заметил О'Нил. «Он угнал машину в Марине, следовательно, он направляется на север. Возможно, к 101-му шоссе». О'Нил сел в свою машину. «Организую командный пост в Гилрое и в Уотсонвилле на тот случай, если он отправится по 101-му». «Поедем туда тоже», — предложил Келлог, повернувшись к своей машине. Дэнс пошла за ним и тут услышала, что зазвонил ее телефон. Звонил Джеймс Рейнольдс. Она кратко ознакомила его с последними событиями, а он сообщил, что завершил просмотр документов по делу об убийстве Кройтонов. Ничего такого, что помогло бы выяснить, куда направляется Пэл, он не нашел. Однако прокурору попалось нечто, на его взгляд, весьма любопытное, и он спросил, не найдется ли у Кэтрин минута, чтобы его выслушать. «Еще бы!» — воскликнула Кэтрин и помахала рукой Келлогу, чтобы тот немного задержался. Сэм и Линда сидели у телевизора и смотрели последние известия, в которых сообщалось об очередной попытке убийства, совершенной Дэниелом Пэлом. На сей раз жертвой был писатель по имени Негл. Ребекка, которую в новостях охарактеризовали как сообщницу Пэла, была тяжело ранена. Пэлу вновь удалось скрыться. Он в очередной раз угнал машину и, скорее всего, направлялся на ней на север. Владелец машины стал его следующей жертвой. «О, Господи!» — прошептала Линда. И все это время Ребекка помогала ему. Сэм не могла отвести от экрана телевизора взгляд, в котором застыл ужас. Но кто стрелял в нее? Полиция? Дэниел? Линда на мгновение закрыла глаза. Сэм не поняла, молится она или просто слишком устала от всех тех испытаний, через которые им пришлось пройти за последние несколько дней. «Крест, который мы несем», — подумала Сэм, но вслух своей подруге-христианке повторить не решилась. На экране появилась очередная дикторша, которая начала излагать основные факты о жизни раненой женщины. Ребекка Шеффилд является основательницей женской инициативы в Сан-Диего. 8 лет назад жила в семье Пэлла. Дикторша упомянула также, что Шеффилд родилась в Южной Калифорнии,